Несколько часов спустя огромный лимузин высадил перед нашим домом гостью, самоуверенную женщину лет 40. Я не узнал ее, хотя это была звезда экрана, телеведущая, продюсер и, между прочим, одна из самых богатых женщин мира, Люсинда Феррари. Сейчас от имени компании Люцифер Медиа я сделаю предложение, от которого вы не сможете отказаться. Мы вас слушаем. Ни у кого нет сомнений, что этот молодой человек прекраснейший из всех творений природы. Уверена, однажды он станет звездой мирового масштаба. Но сейчас он еще слишком молод. Надо подождать, пока он расцветет, а тем временем приложить все усилия, чтобы сделать из него... человека-легенду? Эти слова сами вырвались из маминых уст. Люсинда Феррари пристально посмотрела на нее, потом взяла за руку и проговорила, глядя в глаза. «Да, вы правы. Мы сделаем из него человека-легенду». Мама вздохнула с облегчением. «Для этого я предлагаю следующий контракт. Он состоит всего из двух пунктов. Пункт первый. Полная изоляция от общества. Никаких появлений на публике до 20-летия. Конечно, вы будете жить не здесь, а в роскошном особняке». Мне недавно исполнилось 15. Идея просидеть в заперти еще 5 лет вполне вписывалась в мои планы, и я не видел ничего зазорного в том, чтобы получать за это деньги. Но это выглядело слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Должно было быть что-то еще. А второй пункт? Мне нужна одна фотография в год. Это все. Не может быть и речи. Во-первых, я не собираюсь выходить из дома. Во-вторых, не хочу, чтобы мое изображение приносило людям несчастье. Я отказываюсь. Послушай, тебе не придется выходить из дома. Если хочешь, тебя будет фотографировать мама. Или даже ты сам. Мне не нужно специального освещения, костюмов или инсценировок. Всего один снимок, анфас. Если хочешь знать, твое изображение будет приносить людям счастье. Счастье, масштабы которого ты даже не можешь себе представить. Просто взгляни им в глаза раз в год. Это все, о чем я прошу. Я помотал головой, отказываясь от сделки. Люсинда продолжила, на этот раз обращаясь к маме. «Взамен я предлагаю вам вот это». И протянула конверт. Мама вынула чек. При виде суммы ее глаза чуть не вылезли из орбит. Ни разу в жизни я не видел ее такой взволнованной. «Подождите. Я не могу сосчитать, сколько здесь нулей. Вы случайно не ошиблись?» «Мадам, если есть область, в которой я не способна сделать ошибку, то это количество нулей в чеке». Мама 3 раза проверяла сумму, не веря своим глазам. Она вела пальцем от цифры к цифре, пересчитывая их вполголоса, потом аккуратно промокнула лоб платком. «Я уверена, эта сумма позволит нам безбедно существовать до конца дней». «Думаю, вы меня неправильно поняли. Я буду перечислять вам эту сумму ежегодно». Мама побледнела. Она сжала заветный клочок бумаги в кулаке и прижала к груди. «Сын мой, я хочу, чтобы ты хорошенько подумал». «Мама, вы же знаете о моей клятве». «Конечно, знаю. Я столько лет пытаюсь объяснить, что ты не виноват в его смерти, но ты продолжаешь наказывать себя. Скажи, а обо мне ты подумал?» «Обо мне, которая 15 долгих лет жила ради того, чтобы дать тебе достойное образование. У нас больше нет денег, на нашем счету ни сантима. Раз ты не хочешь ничего делать, придется мне с моей больной ногой искать работу. Неужели ты хочешь, чтобы я страдала, пока ты сидишь дома? — Нет. Думаю, пришло время отдать долг. Хватит нищенствовать. Я заслужила немного счастья. Всего одна жалкая фотография в год. Неужели ты не пойдешь на это, чтобы сделать счастливой свою мать? Я повернулся к Люсинде. — А что произойдет через 5 лет? — Думаю, через 5 лет мы отпразднуем окончание твоего затворничества и возвращение к людям, и тогда мир вздрогнет. — А если нет? — Если я захочу остаться затворником, значит, ты им останешься. Я тебя ни к чему не принуждаю. Я сделал глубокий вдох, потом медленно выдохнул. Люсинда достала контракт и протянула ручку. Внизу каждой страницы я поставил свою подпись. В тот же вечер Люсинда прислала за нами машину с тонированными стеклами, а также десяток крепких мужчин, которым поручила разогнать столпившихся перед входом журналистов. Нельзя было позволить им украсть мое изображение. Люсинда велела ничего не брать с собой. В нашем новом жилище, мы, кстати, даже не знали, где оно находится, было все, что нужно, и даже больше. Я вышел из комнаты со слезами на глазах. По дороге к машине мама обернулась и посмотрела на дом такими глазами, словно это был ее старый любовник. Начиналась новая жизнь. Всего несколько часов пути, и мы на месте. При виде отведенного нам роскошного дворца мама пришла в восторг. Действительно, это было невероятно красивое здание. Я в жизни не видел ничего подобного и даже не мог вообразить, что такое существует. В центре вестибюль, оформленный в викторианском стиле. По темно-фиолетовым стенам извивался черный глянцевый рисунок. Из вестибюля открывался вид на огромную роскошную гостиную, обставленную с большим вкусом. Даже не знаю, что больше поражало воображение, оригинальная мебель или редкие сорта дерева, из которых она была сделана. В глубине стоял внушительных размеров стол, а напротив него возвышался гигантский камин, затмевавший все своим блеском и масштабностью. По мере того, как мы переходили из комнаты в комнату, наш восторг усиливался. 2 крыла отходили от центральной части. Левое было предназначено для меня, правое — для мамы. В своей части дома я обнаружил игровую комнату со всеми возможными играми, кинозал с одним единственным креслом в центре и спальню размером с гостиную в нашем старом доме. На маминой половине, помимо спальни, была оранжерея и спа-зона. В саду за домом поблескивал бассейн причудливой формы, который, казалось, соперничал по красоте с парком, спускавшимся по холму. Мы не могли прийти в себя от восхищения и долго бродили по дому, исследуя свое новое жилище. Вдруг раздался странный звонок. Он исходил от маленького пульта управления с одной единственной красной кнопкой. Я нажал на нее, и в тот же момент на всех экранах, развешанных по дому, появилась Люсинда. Она подробнейшим образом объяснила, как собирается сделать из меня звезду мирового масштаба. «Видишь? Я поселила вас в огромном доме. В нем есть все, что нужно человеку. Ведь тебе придется просидеть в заперти долгих 5 лет. Можешь просить у меня все, кроме наркотиков и алкоголя. Скажи, у тебя уже были женщины?» Мне стало неловко отвечать при маме, но Таня отказала себе в удовольствии съязвить. «Да. Кажется, у месье уже проснулись инстинкты». «Отлично! Ни о чем не переживай. Я лично буду выбирать самых красивых девушек, которые с радостью удовлетворят нормальные для юноши твоего возраста потребности. Однако им будет запрещено разговаривать, и тебе тоже придется воздержаться от бесед. То же самое касается многочисленной прислуги, которая, помимо этого, не сможет находиться с тобой в одной комнате. Таким образом, все 5 лет ты будешь видеть только специально отобранных женщин и больше никого. Конечно, это не относится ко мне и к твоей матери. Меня полностью устраивали условия Люсинды. Твое появление произвело настоящий фурор, поэтому журналисты попытаются любой ценой пробраться сюда. Нам нельзя этого допустить. Ведь лучший способ создать миф, привлечь внимание публики, твое отсутствие, вернее, незримое присутствие. Каждый год 1 января мы будем показывать людям одну фотографию. Весь мир будет ждать этого дня, чтобы прикоснуться к тебе, прикоснуться к мечте. Для них год будет начинаться с созерцания прекраснейшего из творений природы. Пройдет 5 лет, прежде чем они смогут увидеть нечто большее, чем изображение. Уж поверь мне, я сумею превратить их жизнь в ожидание. Никто не умеет внушать людям желания лучше меня. А ты так красив, что легко станешь их мечтой. Они будут поклоняться тебе, как только ты выйдешь из своего заточения. Только если сам этого захочу. Конечно, только если сам этого захочешь. И хоть я вижу твою решимость, все равно от всего сердца желаю удачи. Ты уже не ребенок, и твой путь — тяжелое испытание. Очень тяжелое. Люсинда даже представить себе не могла, насколько была права. Это оказалось не просто тяжело, а невыносимо. Несмотря на решимость, несмотря на ненависть к себе и своему телу, несмотря на сыновний долг, 5 лет затворнической жизни превратились в настоящий кошмар. Главный виновник всех несчастий незаметно проник ко мне в душу. День ото дня он набирал силу и в конце концов опутал плотными сетями. Это было одиночество. Почему-то раньше я гораздо меньше страдал от него. Может, из-за бесчисленных женщин, с которыми я занимался любовью. Формально я был не один, но, не имея возможности поговорить с ними, испытывал страшные муки. А может, из-за той школьной недели? Ведь, несмотря на драматичный исход, я сохранил ярчайшие воспоминания о своей недолгой свободе. Со временем я понял, что прожил несколько дней обычной жизнью, такой, о которой всегда мечтал папа, когда говорил: «Нормальное детство, как у всех мальчишек». Эти долгие 5 лет я мучился от ненормальности своего существования. В огромных комнатах я чувствовал себя еще более покинутым, чем в нашем старом доме, словно одиночество было пропорционально жилой площади. Я умирал от скуки и постоянно жаловался на судьбу. В результате, к моему величайшему удивлению, мама разрешила мне смотреть телевизор. Это существенно облегчило страдания, особенно на первых порах. Но уже на 2-й год я понял, что Люсинда была права. Я выйду отсюда и стану человеком-легендой. Последние 3 года я просто сидел и ждал. 1 января, день моего дебютного выхода в свет, сопровождалась ужасной неразберихой. Я отпраздновал свое 20-летие с 20 прелестными девушками, которых прислала Люсинда. Всюду нагнеталась истерия по поводу моего первого появления на людях, обещавшего стать событием мирового масштаба. Афиши, открытки и футболки с моим изображением стали самыми продаваемыми предметами во всем мире. Всюду шли бесконечные дебаты о том, какая из пяти фотографий самая красивая. Не так давно Люсинда провела международное голосование, чтобы выбрать лучший снимок. Сотни миллионов людей отдали предпочтение прошлогодней фотографии, на которой мне 19 лет. Именно она должна была украшать огромный экран в центре телестудии, где ожидалось мое первое появление на публике. Люсинда называла это вторым рождением. А я с нетерпением ждал начала новой жизни. Вернее, мне очень хотелось, наконец, начать жить. Смотри, на сцене всего два стула. Один для меня, второй для тебя. Плюс огромный экран. Больше нам ничего не понадобится. Через несколько часов 10 000 счастливчиков займут места в этом зале. Они почтут за величайшую честь увидеть тебя вживую, как они говорят. Чтобы привлечь внимание к этому событию, мы раздали всего 1000 приглашений. Остальные 9 000 мест достанутся тем, кто придет первыми. Только что мне звонили из полиции. Они не понимают, что делать. Знаешь, сколько человек сейчас стоит в очереди перед входом? Понятия не имею. Около 100 000. Несколько часов назад полицейские закрыли въезд в центр города. Ладно, скажи мне лучше. Ты все ответы выучил? Люсинда, ты уже в сотый раз спрашиваешь. Прости, я немного нервничаю. Эта передача станет главным шоу века, поэтому все должно быть идеально. Я провел за кулисами целых 2 часа. Все это время на экране крутили репортажи из разных стран мира. Публика изнемогала от нетерпения, но Люсинда, прекрасно осознающая цену первой минуты славы, оттягивала мое появление. Перед тем, как выпустить меня на сцену, она организовала небольшую игру. «Дамы и господа, уважаемая публика и вы, дорогие телезрители, мне нужна ваша помощь. Нам нужно выбрать самого красивого человека в мире!» Люди с криками вскакивают с мест. «Подождите, подождите. Давайте сделаем так. Я буду показывать фотографии, а вы выбирайте. Мы определим победителя по силе ваших аплодисментов. Итак, поехали. Первая фотография». На черном экране возникает изображение Шона Коннери в образе Джеймса Бонда. «Вы согласны, что Шон Коннери самый красивый человек в мире?» «Нет». «Тогда, может, Марлон Брандо?» Публика безжалостно освистывает снимок. «Неужели Джордж Клуни?» «Нет, урод!» Реакция публики немного удивила меня. По-моему, Шон Коннери известен удивительным изяществом и элегантностью. Брандо сражает наповал образом плохого парня, а слегка манерная улыбка Клуни отлично подчеркивает его природную красоту. «Тогда кто?» «Брэд Питт? Урод! Урод! Урод!» Некоторые в знак несогласия показывают опущенный вниз большой палец. Ассистент предупреждает, что через 10 секунд мой выход. Люсинда тем временем продолжает. «Да уж, не думала, что здесь собралась такая требовательная публика. Так кто же самый красивый человек в мире? Может, вы, наконец, поприветствуете его?» Когда на экране появилась моя фотография, толпа впала в неистовство. Люди вскакивали с мест, прыгали, изо всех сил хлопали в ладоши. Даже Люсинда, привычная к удачно срежиссированным овациям, выглядела удивленной. Она попыталась взять слово, но в зале стоял такой шум, что ее никто не слышал. Тогда, взмахнув рукой и широко улыбнувшись, она пригласила меня на сцену. Я прошел несколько метров, отделявшие меня от Люсинды, с ощущением, что попал в другой мир. Казалось, мои барабанные перепонки вот-вот лопнут. Овация длилась 10 минут. Люсинда несколько раз призывала людей к тишине, но напрасно. Тогда мы решили сесть и подождать. В зале творилось нечто невообразимое. Одни кричали, другие теряли сознание, а едва придя в себя, тут же принимались орать, что есть мочи. Когда крики поутихли, Люсинда обратилась ко мне со словами. «Думаю, публика сделала свой выбор. Вы самый красивый человек в мире!» Снова раздались аплодисменты. Отодвинув микрофон и прикрыв рукой рот, Люсинда прошептала: «Не делай этого! Не делай!» Пораженный происходящим, я не успел отреагировать и сделал все в точности, как мы репетировали. Глядя прямо в камеру, произнес «Спасибо большое» и широко улыбнулся. Тут публика снова впала в неистовство, точно так же, как при моем появлении на сцене. Я понял свою ошибку. Нельзя было улыбаться. Люсинда строго взглянула на меня и закатила глаза. Она уже поняла, что задавать вопросы бессмысленно. Мы встали и, помахав на прощание зрителям, скрылись за кулисами. Люсинда велела продолжать передачу еще 10 минут, поочередно показывая восторженную публику и мою фотографию, парящую над пустой сценой. После финальных титров овация продолжалась еще 20 минут, если не больше. Все произошло не так, как Люсинда планировала, но в общем и целом ее замысел осуществился. «Теперь я самый красивый человек в мире». Сказав это, я подумал о папе. Новая жизнь оказалась новой тюрьмой. Я чувствовал себя узником изобретательности Люсинды, которая еще 5 долгих лет заставляла меня то надолго пропадать с экранов, то вдруг появляться на публике, чтобы тут же снова исчезнуть. Все мероприятия с моим участием были умело срежиссированы. Прямым следствием этой стратегии стал рост продаж предметов с моим изображением. Вскоре я уже не представлял размеры своего состояния. Не знал, насколько велико оно было, сколько домов, денег и ценных бумаг мне принадлежало, а иногда даже не догадывался об их существовании. Я был самым красивым человеком в мире. И, очевидно, самым богатым, хотя на самом деле ничего собой не представлял. Я подсчитал, что за 10 лет, предшествовавших выпуску передачи «Кто самый красивый человек в мире», провел вне дома всего неделю, когда ходил в школу. С момента первого выпуска передачи Люсинда организовала мне 38 выходов в свет. Итого 45 дней за 3 года. 3 дня в год. Меньше, чем 1/100 жизни. За последние несколько лет я 1000 раз решал покончить с этим, отказаться от своей роли. 1000 раз я делился с Люсиндой своими намерениями, но каждый раз она находила нужные слова, чтобы отговорить меня. «Что ты будешь делать один? Где и как будешь жить? Неужели сможешь самостоятельно избегать катастроф, которые идут за тобой по пятам? Ты сам знаешь, что нет. Я нужна тебе!» Иногда я откровенничал с мамой, надеясь, что она поймет, как мне плохо. Но каждый раз она отговаривала меня от принятого решения. «Что я буду делать одна? Как ты смеешь бросать меня? Ты же знаешь, что у меня больше никого нет. Только я зажила спокойно и счастливо, как ты решаешь лишить меня всего. Думаешь, твой несчастный отец оценил бы такой поступок?» Со временем я перестал делиться своими переживаниями. Меня все равно не хотели слышать. Отныне я хранил все в себе. Одиночество уступило место страданию, страдание гневу. Гневу на себя самого. Я решил было покончить с жизнью, но, вспомнив о маме, отказался от этой затеи. Мне не хотелось причинять ей боль. Потом мне пришло в голову обратиться к пластическому хирургу, но ни один из врачей, с которыми я общался, не согласился оперировать меня. Все они считали преступлением желание испортить такую красоту. Однажды вечером, стоя в ванной комнате перед зеркалом, я пытался придумать, что делать с этой красотой, которая давно стала тяжким бременем. После папиной смерти я избегал зеркал. При виде своего идеального лица я еще острее ощущал чувство вины. Но на этот раз я долго разглядывал отражение. Несколько минут смотрел, не отрываясь, но, несмотря на все желание, не находил ни одного недостатка. Ни одного! Время шло. Я проникался все больше ненавистью к своему лицу. Мне хотелось сделать его несовершенным, даже больше. Мне хотелось испортить его. Это желание росло во мне, становилось все сильнее, и когда я уже не мог его контролировать, с размаху ударился головой о зеркало. На некоторое время боль заглушила ненависть, но потом я почувствовал, как по лицу стекает кровь, целые потоки крови. Я страшно испугался. Ведь со мной никогда такого не было, и выбежал в гостиную. Мама в ужасе закричала и вызвала врача. На следующий день я вышел из больницы с перевязанной головой. Что ж, еще один день на свободе, и то хорошо. 2 недели спустя мое лицо красовалось на первых страницах всех газет. Абсолютно все журналисты сходились во мнении, что с небольшим шрамом, словно перечеркнувшим правую бровь, я выглядел еще сексуальнее, чем раньше. Все напрасно. На мне лежало проклятие. Даже хуже — благословение. Страшное благословение.